Глава шестая. На ужин Гурова ждали у Крячко. Наталья поставила мужу ультиматум, что нельзя бросать друга в такой сложный момент. Ни Гуров, ни Крячко не поняли, в какой именно, но решили, что, видимо, Мария попросила Наталью приглядеть за ее мужем и лично убедиться, что с ним все в порядке. Поэтому Лев оставил трость в машине и в квартиру друга вошел почти не хромая. Хотя больше всего на свете Гурову хотелось доехать до своей квартиры и упасть спать. Можно даже и не раздеваясь, но женская солидарность — страшная сила. И если жена сказала подруге накормить мужа и осмотреть на предмет внешних повреждений, то Крячко ответил «Есть!» и приволок Гурова на ужин. Чего только не сделаешь ради любимой женщины. «Ну и хорошо», — сказала Наташа, осмотрев Гурова таким строгим взглядом с ног до головы, что редкий таможенник в поисках контрабанды смог бы так же быстро провести внешний осмотр. После ужина Стас предложил помыть посуду. Они отправили Наталью отдыхать и на кухне обсудили еще раз все, что рассказали бывший муж Иды и Иван. «Согласен, что Логинову не с руки устраивать все это, если он хочет получить контракт. Да и не связать его с ними, скорее уж Ивана». «Я так понимаю, что все время они работали только с ним, и он привел наемников в команду». «Ивана тоже не будем пока сбрасывать со счетов, но да. Именно он привел их к Логинову. Работали они все время вместе». Гуров задумался. «Но у Логинова в тюрьме погиб сын. Я уже попросил Илью узнать все, что можно. В какой тюрьме, по какому делу, и пробить самого Логинова. Связи, контакты». «Взял разрешение на биллинг?» Гуров кивнул. «Пока только телефонов Ким и Овсова, но оба телефона благополучно сбросили. Меня удивляет другое. Если судить по рассказу ее мужа, Ида — обыкновенная мошенница, притом в его истории она представлялась то дурочкой, витающей в облаках и живущей в своем иллюзорном мире, то настоящей злой ведьмой. Но в любом случае забыть он ее пока не может». «Портрет ее составили?» Гуров кивнул. «Владимир Ким обещал еще найти фото. С условным Овсовым пока все обстоит веселее. Когда их снимали для пропусков, у него на лице был красивый такой в пол лица бланш, который он объяснил пьяной дракой. И Иван сказал, что это, правда, странно, потому что даже несмотря на то, что он с этими двоими работал, и память у него профессиональная, он не уверен, что если бы встретил, то узнал бы Овсова. Слишком неприметная, простая внешность. Явно занимается спортом в очень хорошей физической форме. Но так, что это не бросается в глаза. Плюс, опять же, по словам Ивана, змеиная реакция. Если Ида почти все время молчала и отделывалась короткими фразами, то Сергей тараторил на равных с Иваном. И еще постоянно жевал жвачку. Говорил, что бросает курить и только этим и спасается. Картинка вырисовывалась очень интересная и опасная. Четыре режимных объекта. На них получили доступ преступники и смогли незаметно вывести оттуда четырех осужденных. А что, если они оставили там какой-нибудь крайне неприятный сюрприз? И сколько еще заключенных тогда смогут так же легко покинуть СИЗО? Как ты думаешь, они готовили чей-то побег, если это была просто тренировка, и впереди у них объекты посложнее? Озвучил Крячко мысли Гурова вслух. Полковник медленно кивнул и осторожно поставил тарелку, которую вытирал, на стол. «Забавно мы с тобой выглядим. Ты моешь посуду, я вытираю, и обсуждаем преступление. Только фартука не хватает». Крячко кивнул головой на стул, на котором лежал кокетливый фартук ярко-синего цвета. «Можешь примерить, если тебе очень хочется». Друзья посмеялись. В конце концов Крячко оставил напарника ночевать у себя. Конечно, в гостиной стоял вполне себе удобный диван, но даже если бы полковнику поставили рядом несколько табуреток, он бы и на них как-нибудь умостился. Спали и не в таких условиях. Наталья настояла, что вести машину, засыпая на ходу, опасно, так что выхода у полковника не было. Иван позвонил на следующее утро. «Слушай, я тут раскопал много чего интересного про наших бойцов. Подъедешь в офис к Логинову? Он тут тоже развил бурную деятельность». Договорить Иван не успел, трубку перехватили, и Гуров услышал прохладный голос Олега Логинова. «Лев Иванович, прошу прощения, не успел с вами связаться. Если сможете приехать, буду рад». Если сегодня у вас напряженный график, то мы с Иваном подъедем в Главк, или куда сами скажете, хотелось бы обсудить дальнейший план работы. Вы же уже знаете, что у меня нашли заминированную машину на стоянке». «Подозрительная сговорчивость. Обычно люди не рвутся к нам ехать добровольно», — пошутил Гуров. «Я чувствую свою вину за то, что прозевал опасных преступников», — сказал Логинов, и в этот момент в кабинет буквально влетел Илья. Он размахивал руками и точно так же, как Дарья, с трудом затормозил, по инерции долетев почти до середины кабинета. Гуров жестом показал, что говорит по телефону. Глава технической службы согласно закивал, но при этом было заметно, что его буквально распирает от желания поделиться найденной информацией. «Тогда давайте лучше мы к вам», — сказал Гуров. «С учетом всех пробок буду где-то через час». Кричко вопросительно поднял брови, услышав разговор напарника. Гуров жестом показал, что все потом, и скомандовал технику. «Илья, докладывай». Удалось найти очень тонкий след Овсова. 3 года назад он попал в тюрьму в Таиланде. Оттуда его выкупили. Ну, то есть он вышел под залог за очень большие деньги. А потом, согласно документам, вернулся на родину. И тут он раздваивается. «В смысле?» — удивились сыщики слаженным хором. «Либо и у Иды, и у Овсова есть двойники. Либо они нашли возможность очень хитро обмануть систему. У них по 2 полиса, по 2 набора документов полных, по 2 паспорта, которые время от времени где-то светятся. Ну, значит, купили себе по 2-му набору паспортов. Это не качественные подделки, а вполне себе реальные паспорта. Может показаться, что они оба подали заявление на то, что потеряли паспорта, потом получили новые, а старые не аннулировали и иногда пользовались ими. В тех местах, где паспорта не проверяются по номеру. Но получается путаница, и на самом деле это не так». Илья сиял, словно начищенный пятак, но смог выдержать паузу, почти театральную. «Илья, мы ждем», — напомнил о себе Гуров. «Они, скорее всего, отдали свои старые документы похожим на них людям. И те жили параллельными жизнями». «Но номера паспортов фиксируются в общей системе», — заметил Лев Иванович. «Да. Но существует человеческий фактор. Места, где достаточно визуальной проверки. Или можно сделать несчастные глаза, изобразить беременную женщину и рассказать историю о том, как сначала потеряли паспорта, потом нашли и так далее. Если уж до настоятельных расспросов дело дошло. Или, например, по новым паспортам двойники покупают билеты в Минск, уезжают и вполне себе там спокойно живут, не возвращаясь. А оригиналы по старым паспортам снимают где-нибудь в Москве квартиры, в каком-нибудь тихом старом районе и просто ждут, когда закончится шумиха», — продолжил за Илью Гуров. «Портреты их уже готовы?» «Да». Илья, довольный тем, что полковник понял, что он хотел сказать, протянул 2 распечатки. «Фотографии выглядели как настоящие, и даже не скажешь по ним, что частично они воссозданы с помощью искусственного интеллекта и мастерства эксперта». Илья вылетел из кабинета и, судя по грохоту, извинениям уже успел сбить кого-то в коридоре, а напарники переглянулись. «Если они с Дарьей поженятся, мне страшно представить, что у нас тут будет твориться. Они же станут носиться тут вдвоем и расширять проходы». «Да, а нас ждут интересные времена», — согласился Гуров. «Ладно, лирику отставим. Действуем так. Я еду к Логинову, а тебе снова придется объехать все наши 4 пострадавших учреждения. Иван тоже должен быть где-то там, искать оставшиеся заряды. Поговори с директорами, замами, в общем, с теми, кто в курсе. Не было ли еще случаев пропаж или подозрительных смертей? На случай, если наши бойцы тренировались. Предупреди, чтобы они усилили охрану. Если уже сделали, хорошо, но накрути по максимуму, чтобы никто не расслаблялся. И еще раз повтори всем, пусть делают, что хотят, как угодно, и придумывают что угодно, но никакая информация не должна просочиться в прессу». Гуров свел руки в замок перед собой и на секунду задумался, а потом кивнул сам себе. «Я уверен, что сейчас им нужна шумиха. Ночью я еще подумал немного, может быть, нас таким образом хотели отвлечь от следующей цели. Я думаю, что они там уже особо не расслабляются. Какую причину придумаем для усиления мер безопасности? Да просто. Якобы к нам поступила серия анонимных звонков о том, что готовится серия беспорядков различного характера по всем адресам. И впиши СИЗО. Гуров постучал карандашом по передним зубам, вспоминая дело, когда они точно так же стряпали ложные анонимки и заявления. Им тогда помогала Верочка, верная помощница и секретарь Орлова. Загляни к Верочке. Да, я помню, она нам тогда помогала. Ну что ж, будем писать кляузы и анонимки. Какое же нам досталось интересное дело, вздохнул Кричко, поднимаясь. «А когда у нас были скучные дела?» — вздохнул Гуров, понимая, что ему совсем не хочется просить об этом Стаса. «Поэтому лучше самому. Я позвоню Орлову, попрошу его дать распоряжение тихонько проверить Ивана. Так, чтобы его прежние коллеги не навострили уши и не побежали делиться этой радостной новостью с другом». Кричко кивнул. «Если он там, я могу заглянуть, попросить. Нет, я сам». Орлов пообещал сделать все максимально тихо, согласившись, что, скорее всего, да, коллеги Ивана мониторят, кто и по какому поводу прощупывает их бывших сослуживцев. И это правильно. А Гуров поехал к Логинову. Полковник понимал, что вот сейчас они уже выходят на финишную прямую. Но доехать до офиса он не успел. Гурову позвонил взволнованный Илья. Льву даже пришлось притормозить и попросить повторить еще раз. Слишком уж быстро, глотая слова, говорил начальник их технической службы. «Мы нашли Овсова. Пробили по фото и другим данным. Он в Филатовской больнице с ранением, очень похожим на огнестрел. Нашли на дороге, пока больше никаких данных нет. Надо ехать, пока в больнице не отвечают». «Понял. Еду туда». Гуров прервал звонок и развернулся, набирая Логинова. Быстро сказав, что, к сожалению, у него возникли чрезвычайные обстоятельства и он заедет позже, Гуров поехал в больницу. Полковник не стал говорить директору холдинга, что они нашли Овсова. Во-первых, пока дело не будет закрыто, все фигуранты, даже если это просто свидетели, имеют шансы оказаться подозреваемыми. Во-вторых, полковник все еще не очень доверял Логинову. Да и Ивану, по большому счету, тоже. Слишком уж яркая и подозрительная фигура. Устанавливал камеры во всех СИЗО, активно оказывает помощь расследованию. Кажется свойским парнем, настолько, что и сам полковник проникся к этому мужику доверием. А как оно на деле выйдет, кто знает. Возможно, они с Логиновым работают в паре. Может быть, Иван действует самостоятельно. Он в курсе, как функционирует система, в том числе и соседнего ведомства, и мог решить немного поработать на темной стороне и спланировал преступление. Но самым плохим пока, пожалуй, было другое. Даже сейчас, после того, как нашли исполнителей, Гуров так и не понимал мотива, что послужило причиной смерти четырех человек. Практически в любом деле есть своя система. Либо оно раскручивается как маховик, подминая под себя всех, кто оказался поблизости, и тогда нужно не только играть на опережение, но и постоянно следить за тем, чтобы этот маховик не размолол в кровавую труху всех окружающих. Бывает так, что дело похоже на выстрел. Одно действие — яркая вспышка. Убийство, ограбление, мошенничество, что угодно. После чего преступник исчезает. И все. Тогда, если по горячим следам не раскрыли, то, к сожалению, с каждым днем найти виновных будет все сложнее и сложнее. Хотя бывало в практике Гурова, когда фигуранты висяков всплывали через много лет. Либо наоборот, дело идет слишком тихо, под покровом секретности и замалчивания, когда все вокруг друг от друга что-то утаивают, когда для того, чтобы даже просто узнать, кого убили на самом деле, приходится продираться через лабиринты нагромождения лжи. И почти всегда в центре подобных дел находится кто-то из силовых структур. Кто-то. И его либо сдают и помогают ловить его же бывшие коллеги, либо они же и покрывают. Поэтому Лев понимал, что пока еще не знает точно, на чьей стороне работает Иван. Гуров вздохнул, но парень ему нравился. Вот просто по-человечески. Какой-то искренней, неукротимой энергией. Хотя работать постоянно с таким балаболом он бы не хотел. Но дело идет, и исходя из того, что Лев уже успел узнать про Ивана, его объекты всегда были в полном порядке, и он умел работать быстро и качественно. Филатовская больница встретила полковника обычной суетой. В таких местах создавалось обманчивое ощущение того, что пройти и пронести что-то может каждый. На самом деле под присмотром были все. Каждый раз, когда Гуров приезжал по работе в Филатовскую больницу, первым делом, если она попадалась ему на пути, полковник с неизменной вежливостью и почтением здоровался с Зоей Семеновной. Старшая медсестра больницы, она работала там уже больше 30 лет и много раз пыталась уйти на пенсию, но неизменно возвращалась. Именно она дважды помогала главку в раскрытии очень сложных дел, благодаря своей бдительности. Вот и сейчас Зоя Семеновна была на своем месте и с улыбкой кивнула Гурову. «Если тебе на огнестрел, то он в третьей палате». «А как вы догадались?» «Да нам уже из твоей конторы 4 раза позвонили и попросили сделать так, чтобы рядом не было никого и чтобы мы поставили охрану». «А какая у нас охрана?» «Дежурные приедут через час», — сказал Лев. «А пока...» И тут он рассмеялся. Да, Зоя Семеновна выставила охрану как могла. Именно на таких ангелах и держится все больничное бытие. Бдительная уборщица сидела на скамейке около палаты. Молодая женщина в униформе приветливо помахала им рукой, увидев, что Зоя Семеновна идет не одна, а с гостем. «Зря смеешься. У нее разряд по стрельбе из мелкашки. А сколько буянов она уложила своей шваброй, ты даже представить не можешь. Карине у нас самая главная охрана. В ее смену в больнице всегда тишина. А в случае чего, если бы кто-то пожаловал к твоему гостю, то она подняла бы шум на всю больницу». «Я не смеюсь, Зоя Семеновна», — спокойно ответил Гуров. «Зная вас, я уверен, что вы все сделали правильно. Тем более умение быстро поднять шум на моей памяти уже очень многим спасало жизнь». В палате в самом деле лежал Сергей Овсов. Во всяком случае, внешне. Перед тем, как войти к нему, полковник переговорил с лечащим врачом. Картина была очень плохая. Овсов пришел не сам. Его привезла молодая женщина, когда он был уже без сознания. Тяжелые ранения, 2. В паховую область и плечо. Сепсис, обезвоживание. Прогноз плохой, но есть шанс. «Всегда есть шанс», как сказал хирург. «Уверены, что огнестрел? Характер ранений сможете описать?» «Я так себе во всем этом разбираюсь. С огнестрелами редко сталкивался. Но одно ранение, которое стоило мне 8 часов стояния у операционного стола, очень интересное. Стреляли снизу вверх, как если бы больной стоял над пистолетом, широко расставив ноги. Пуля вошла в область паха и начала свое увлекательное движение, дробя...» Гуров кивнул до того, как хирург продолжил и спросил. «Могло так получиться, если бы стрелок лежал, а Овсов подошел и встал бы над ним, решив перетащить тело. А второй выстрел в плечо, например, случайный. Дернулась рука уже в драке». Хирург подумал немного и кивнул. «Мы достали одну пулю, сейчас принесу. Вторая, да, в плечо, вырезана, крайне неумело еще до нас. Какой-то мясник ему все плечо раскромсал. Если выживет, рука будет действовать нормально еще очень и очень нескоро. По внутренним органам не удалось спасти селезенку. Все остальное зашивали как могли. Очень плохое ранение». «Хорошо, спасибо. С ним можно поговорить? Я имею в виду, сейчас больной в сознании?» «Крайне слаб, но в удивительно ясном сознании», — отозвался хирург. «Мы вкатили ему огромную дозу лекарств, но его не берет. У него повышен уровень адреналина до такой степени, что даже не сразу наркоз подействовал. Есть анализы крови. Там был такой наркотический коктейль, составленный, кстати, крайне неумело. Еще немного, и его убила бы именно эта смесь, а не ранение. Мне кажется, что тот, кто был рядом и пытался его или спасти, или не знаю, что там еще хотели с ним сделать, просто вкалывал и скармливал больному все, что было под рукой и что смог достать». «Женщину, которая его привезла, сможете описать? Кто-нибудь сможет?» «У нас есть камеры по всему коридору, на главном входе и в приемном покое. Запросите записи у охраны». Не то чтобы хирург был раздражен, скорее он действительно очень устал. и наличие рядом сыщика и пациента с огнестрельными ранениями его не очень радовало. Прежде всего, вне зависимости от того, плохой это или хороший человек, больнице придется его охранять. А еще возможно, что будут покушения, а значит, под угрозой жизни других больных, персонала, гостей. Гуров, казалось, прочитал все эти мысли на лице хирурга и успокаивающе кивнул. «Не волнуйтесь, скоро приедет дежурный, мы приложим все силы к тому, чтобы у вас не было проблем. Чтобы ни у кого в больнице не было проблем с этим пациентом». «Хорошо». «Сергей Овсов», — уточнил на всякий случай полковник, задерживаясь у входа в палату, чтобы как следует рассмотреть раненого. Мужчина с перевязанной грудью открыл глаза, сфокусировал взгляд на полковнике и медленно кивнул. Взгляд у него и в самом деле был удивительно ясный. Может быть, он уже где-то за гранью жизни, а может, дело в очень хороших обезболивающих. «Я так понимаю, что отпираться уже бесполезно». Он раздвинул бескровные губы в попытке улыбки, больше похожей на оскал. «Да», — согласился Гуров, назвал свое имя и звание, и специально выдержал паузу, чтобы его собеседник все осознал и переварил. Пока он, тяжело опираясь на трость, намеренно делая свою хромоту сильнее, выбрал стул, пододвинул его к больничной кровати и сел рядом, потратив еще где-то минуту на то, чтобы пристроить трость поблизости. «Так что, Сергей Юрьевич, давайте пока поговорим без протокола», — предложил Гуров. «Как я погляжу, в вашем деле все пошло не по плану». «А какая разница?» Пожал плечами Овсов, было видно, что чувствует он себя не самым лучшим образом. И что-то не вязалось. В частности, Овсов абсолютно не был похож на опытного наемника. Люди могут говорить что угодно про чутье и опыт, но именно они подсказывали сейчас сыщику, что Сергей сдулся, устал. Ему на редкость паршиво. И парень намерен сотрудничать со следствием, невзирая на возможную уголовную ответственность. И не он был главным в группе, скорее руками и ногами, да и Ида, похоже, тоже. Просто исполнители, которых бы скоро сменили, выкинув за ненадобностью. «Где сейчас ваша напарница? Это она вас так? Или она вам помогала? Что произошло?» Лев Иванович задал серию вопросов и стал ждать, когда Овсов наберется сил для разговора и постарается ответить. «Сказать правду или соврать?» Но, судя по всему, сил у него было не так много, говорить было тяжело. А прогноз, который осторожно дал хирург, слишком быстро склонялся в сторону «плохо». Времени у Овсова оставалось все меньше. Значит, может сказать правду. «Ида меня спасла, пыталась. Вырезала пулю, неумеха, лечила. Но вы ее уже не найдете. Она умеет хорошо прятаться». Голос его опустился до шепота, и Овсов продолжил. «Я не помню, как я тут оказался, думал, что привезла Ида. Но где-то рядом постоянно лаяла собака. Я бредил. А сейчас, и можете не врать, я не выберусь». Напомнив себе о том, что этот мужчина, скорее всего, убил 4 человек, а возможно и больше, Гуров постарался отрешиться от жалости. Но это было сложно. Сергей был жалок и пуст, сдувшаяся оболочка человека, опутанная проводами. «Ида», — напомнил полковник, — «времени у вас не так много, и она может уйти очень далеко. Облегчите душу перед смертью. Хотя, если выживете, то считайте, что помогли следствию. Может быть, в таком случае все закончится для вас не так уж плохо». Сергей устало посмотрел на сыщика. «Перхунина, СНТ, дачник. Линия 4. Дом 1 колодца». После чего он закрыл глаза, дыхание стало тихим, почти незаметным. Только мерное пиканье аппаратуры, к которой он был подключен, говорило о том, что Овсов еще жив. Гуров вышел из палаты. Нужно было ехать по адресу, который назвал Овсов. Еще несколько минут полковник потратил на то, чтобы расспросить охранников, видел ли кто-нибудь, кто привез Овсова. Видела санитарка. Приехала большая белая машина и женщина в кепке, надвинутой на глаза. Выгрузила мужчину, оглядываясь по сторонам так, как будто за ней гнались. Еще в машине постоянно лаяла маленькая собачка. Женщина буквально всучила раненого охраннику. После этого сказала, что у нее в машине собака. Ей нужно выпустить ее. Добежала до автомобиля, села в салон, завела и уехала. При этом чуть не снесла шлагбаум. «Интересно, откуда она взяла собачку?» — подумал вслух Гуров. Пока полковник ждал охрану, он успел позвонить Кричко и кратко рассказать все, что услышал от Овсова, а заодно уточнил, какие новости по СИЗО. «Я еду. Из новостей. Примерно еще 12 зарядов. Иван твой рвет и мечет. Притащил каких-то бойцов. Двоих. Оказалось, что служили вместе с нашим Дим Димычем. Он их одобрил, представляешь? Работы навалом. Два уже успели надымить. Заряды. Не бойцы. Хотя Иван тоже дымит так, что ему тут все боятся попадаться на пути». Коротко сказал Кричко. «Перхунина, это, кстати, где?» 40 минут езды от Москвы по трассе Дон. Лучше будет, если я поеду один, а ты меня догонишь». «И опять я пропущу все веселье. Просиживай штаны в клубном буфете, пока ты там задерживаешь опасных преступников. Может, оперативников возьмем парочку?» «Ты еще предложи ОМОН вызвать». Устало пробурчал Гуров. «У нас нет времени». «Лев, полчаса и едем, жди меня на выезде из города. Как раз по этой трассе есть заправка», — скомандовал Кричко. «И не забудь написать Орлову, правила, сам знаешь». Лев кивнул. Да, правила он знал. Если они работали, проверяя такие наводки, то адрес, куда поехали оба сыщика, должен быть у Орлова. Чтобы в случае чего генерал знал, куда присылать помощь и где искать своих бойцов. Гуров написал генералу сообщение, адрес и источник информации. Орлов перезвонил сразу. «Мне уже доложили про Овсова. Кричко едет. Дмитрий рассказал, что заряды скорее шутихи, чтобы громко пошуметь, и они не опасны. Но их много, это очень шумно и чревато тем, что информация стала просачиваться в прессу. Но на этот случай мы уже подготовились». «Едет. Кричко», — на всякий случай уточнил Гуров. «Кого еще берете?» «Никого, Петр Николаевич. Чем меньше народу сейчас будет с нами, тем лучше». «А вы что придумали в качестве опровержения?» — заинтересовался Лев Иванович. «Все равно, пока он едет к заправке и ждет Кричко, время поболтать с начальством еще остается». «Левушка, вот если у тебя под рукой имеется телевизор или радио с городскими новостями в режиме реального времени, то включи, послушай». С мрачным весельем посоветовал Орлов. Телевизор висел в зале магазина «Заправки», куда приехал Гуров, и он попросил сонного продавца переключить на новости. Пришлось подождать, пока шел рекламный блок, а потом диктор снова повторил сообщение. «Сегодня в ряде московских следственных изоляторов прошли плановые учения, отработанные совместно с саперами, полицией и военными ведомствами». Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний поблагодарил всех бдительных граждан за их неравнодушие. За несколько часов в полицию поступило огромное количество звонков от жителей Москвы. Бодро начала диктор. Гуров улыбнулся. С приходом нового пресс-секретаря работа главка с прессой сильно изменилась. Кажется, у умной и цепкой барышни, имени которой к стыду своему полковник не знал, были подготовлены специальные сообщения на все случаи жизни, и она ловко доставала нужные записи в ответ на любую проблему. В главке даже подшучивали, что если вдруг случится какая-то катастрофа глобального, планетарного масштаба, именно главк будет первым, кто выпустит официальный пресс-релиз о том, что в ближайшем будущем жителям Земли не нужно ничего бояться. Это плановая работа, и все идет хорошо. Кричко приехал быстрее, чем обещал. Гуров только и успел что дозаправить машину до полного бака и по второму кругу попытаться убедить Орлова, что им не нужно брать с собой никого. Чем меньше народу поедет в этот СНТ, тем меньше внимания они привлекут. А генерал сам говорил, что сейчас им не нужно, чтобы кто-то знал о расследовании, которое ведет главк. «Поедем на моей машине», — предложил Гуров, попрощавшись, наконец, с начальством. Ехали они собрано, спокойно, быстро. Сыщикам сегодня, на удивление, везло, ни одной пробки. Светофоры зеленые. Наверное, оба напарника чувствовали, что вот сейчас у них правильная работа. Погоня по следу. Это дело, несмотря на всю его запутанность, было удивительно емким. Все, что обычно есть в расследованиях, произошло в эти дни. Еще вчера друзья шутили, что перестрелка в клубе уже была, похищение, наемники, таинственные манипуляторы сознанием, наркотики. Убийства и безымянные тела. Не хватало только погони. И вот, пожалуйста, почти погоня. Самое главное сейчас было провести разведку на месте. Удастся найти Иду? Хорошо. Но, скорее всего, если она привезла Овсова в больницу, то дом будет уже брошен. «Что-то нам в дороге подозрительно везет», — заметил Стас. «Давай коротко, что нас там может ждать интересного? Овсов-то что-то еще смог рассказать?» Гуров ответить не успел. Ему позвонил Иван. «Нашел Овсова?» — спросил он. «Тебе напомнить, что ты сейчас гражданское лицо и можешь мешать расследованию. Занимайся разминированием своих объектов». «Или нашел еще что-то новое?» — поинтересовался Лев рисковато. Именно сейчас Иван ему немного мешал своей чрезмерной активностью. «Да не, я в курсе. Просто поспрашивал. Информация о том, что в Филатовскую поступил беспризорный огнестрел, а потом к нему выставили охрану по приказу из главка в открытом доступе. По моей просьбе ее пока убрали, но больше, чем пару часов тайну не сохранить, так что давайте, если вы взяли след, вперед. Если нужна будет огневая поддержка там, с воздуха, может быть, еще прикрою, а вот по воде не гарантирую, что быстро смогу поднять корабли». И вот тут Гуров впервые себя поймал на мысли, что Иван вполне себе мог и не шутить. Надо будет все-таки поподробнее расспросить Орлова, что он там узнал про прошлое Вани. «А больше и не надо, спасибо. Держи Логинова под контролем, чтобы и его кто-нибудь случайно не увел и не похитил. Да он тут рядом сидит. Так, я уже спросил, нужна ли помощь?» Гуров ответил, что нет, и пообещал, что когда можно будет, возможно, что-то даже и расскажет за чашечкой пива. Но пока занят. Про Логинова и обещание заехать помнит, и как только освободится, то обязательно заедет. «Ты не доверяешь ни одному, ни другому», — резюмировал Кричко, когда Гуров положил трубку. «Есть такое дело. Какие новости по СИЗО?» «Не по зарядам, а потому, что я просил тебя узнать. Были ли еще какие-то странные дела, про которые нам не очень хотели рассказывать?» «Никаких. Успел только в печатнике и бутырку. Тихо, новостей нет. Единственное, что начались перебои в работе интернет-магазина, но это уже бывало, настраивают. А так все было даже как-то слишком тихо. С ним, с интернет-магазином, я имею в виду, тоже что-то нечисто, но я пока не могу связать все ниточки в одну, Стас». «Что-то не то. Это все звенья одной цепи. А мы, как слепыши, топчемся и топчемся на одном месте. У меня вообще ничего пока не сходится в голове». Гуров пересказал то немногое, что услышал в больнице от Овсова. Напарники решили, что на обратном пути, по обстоятельствам, но все же постараются заехать и проведать, как там больной. Как бы и он не пополнил ряды покойников стараниями его бывшей напарницы. Садовое товарищество встретило сыщиков сонной тишиной. На воротах въезда в товарищество у сторожки висела настоящая рында, и Гуров долго звонил в нее, прежде чем из соседнего дома прибежал сонный сторож. «Так-то у нас тут есть телефон. Просто листик с ним ветром опять сдуло, наверное». Старик достал откуда-то со стола в сторожке еще одну бумажку с телефоном и прилепил ее на стекло. «Сколько домов сейчас жилые?» «Да сейчас никого», — удивился сторож. «Все до весны лета уехали. Есть дома оборудованные, даже вода у них, свои скважины. Это вторая и четвертая линия. Там 5 или 6 богатых домов. Но так-то никого нет». «А вот это, отец, неправда. Кто тогда топит печь?» — спросил Кричко и успокаивающе похлопал растерявшегося сторожа по плечу. И в самом деле над крышей одного из домов поднимался дымок. Правда, он был не на той линии, о которой говорил Овсов, поэтому напарники все же решили сначала наведаться по адресу. Пистолет лег в ладонь успокаивающей тяжестью. Трость Гуров оставил в машине и понял, что не хромает. Дарья бы сейчас рассказала о том, как влияет адреналин на организм, как может притупить или даже отключить совсем болевые центры. Но Гуров просто шагал вперед и радовался тому, что может двигаться без задержки. Старые следы крови на крыльце. Дверь вскрыта, но аккуратно. И также аккуратно закрыта. Прижали собачку внутри, и вот тебе видимость того, что дверь заперта. Внутри тихо, пахнет деревом, сушеными яблоками, лекарствами и сладковато — кровью. В таких случаях сыщики всегда работали по стандартной схеме. Гуров заходит через парадную дверь, громко стуча, топая и крича в тишину дверного проема что-то глупое. Что он сосед и пришел попросить соли, что у него заглохла машина и нужна помощь. А однажды даже удалось выкурить вора на возмущенный крик Льва Ивановича, сопровождаемый громким стуком. «Соседи, вы с ума сошли? Вы меня заливаете! А у моей собачки аллергия на воду!» Получилось настолько убедительно, что грабитель вышел посмотреть, что там за сосед такой и что за сумасшедшая собачка. Кричко обычно выбирал черный ход или самое большое окно, оценивал обстановку и шел за напарником. Максимально тихо, прикрывая спину и одновременно будучи готовым снять цель. «Ау! Есть кто дома?» Можно было и не кричать, в доме не было никого. Напарники обошли небольшую дачу, на которой укрывались преступники, это было видно даже невооруженным глазом. И Гуров вызвал экспертов для снятия отпечатков пальцев и полноценного обыска. Жили наемники, судя по всему, только на первом этаже. Заняли небогатый дом. Воды не было, у двери стояла батарея пустых 5-литровых бутылок. Смотри-ка, еда наша неплохо подготовилась. Кричко подошел к двери, около которой лежали несколько больших мусорных пакетов. А в них множество маленьких, где-то выпачканная в крови салфетка, где-то по паре упаковок лекарств, бинты, шприцы. Гуров бегло просмотрел этикетки. Судя по ценникам, их покупали в разных аптеках. После того, как расфасовал мусор таким образом, его можно было выкидывать хоть в городскую урну, хоть в дворовую помойку. Внимание, такой кулек бы не привлек. Гуров вышел во двор и прошелся по небольшому садику. Полковник быстро нашел то, что искал — железную бочку, в которой недавно что-то жгли. Скорее всего, упаковки и ампулы от наркотических веществ, тот самый коктейль, который все еще бродил в крови Овсова. Если у Иды был доступ к запрещенным веществам, а судя по тому, в каком состоянии нашли директора морга, он у нее был, то она пыталась поддержать напарника всем, чем могла, чтобы он прожил еще хоть немного и не умер на ее руках. «Логичнее было бы добить», — пробормотал себе под нос Гуров. Но именно это убедило полковника еще и в том, что Ида была мозгом, а Овсов — руками. «Знаешь, а давай все-таки навестим тот дом с дымком. Может быть, они что-то слышали. А может быть, наша Ида сейчас взяла в плен хозяев и жарит котлеты на их кухне, пока они связанные лежат в гараже», — предположил Кричко, как обычно присыпая речь хохмами. Логично было бы ей засесть где-то в засаде, но если она привезла Овсова в Филатовскую, в чем я немного сомневаюсь, то, скорее всего, в этот дом барышня наша уже не вернется. «Напомню мне сказать Наталье, чтобы она отключила кабельное телевидение и оставила тебе только что-то безобидное. В гостях у сказки или что там смотрят и слушают стареющие сыщики с богатой фантазией», — фыркнул Гуров. И выступил со встречным предложением. «Посмотрим, кто приедет первым, и навестим соседей. Ставлю на экспертов». «Да, я тоже согласен, что Ида не вернется, но должен же хоть для вида поспорить», — проворчал Гуров, но пистолет убрал. В доме было тихо, вокруг тоже. Неприятных сюрпризов пока можно не ждать. Кричко оказался прав. Илья привез Дарью и двух оперативников через час. Сыщики дожидались их, удобно устроившись в доме, так, чтобы их сразу не было видно и слышно ни с какой улицы, ни через окно, ни через дверь. Дом был хорошо протоплен, что указывало на то, что Ида уехала не так давно. Печки, правда, здесь не было, зато у розетки стоял обогреватель. Остывший, конечно, но пока не ледяной. Повезло еще Иде с напарником, что на этой линии не отключали на зиму электричество. Оставив экспертов работать, Гуров и Кричко пошли к соседям. Дым из печки все еще шел, и в целом вся картина спящего дачного товарищества казалась такой уютной, спокойной. Что тут могло произойти? Какая стрельба, кровь, какие убийства и похищения! Хотелось верить, что все это осталось где-то там, в черте города. Минус снежной зимы в том, что снег прячет следы. Буквально через час следы протекторов машины на нем уже не видны. Понять, как давно уехала преступница, было сложно. Гуров постучал в дверь согнутыми пальцами. Кричко покричал в окно, на всякий случай отметив, что они полиция, и хотели бы задать пару вопросов, а не случайные прохожие. Перед этим сыщики обошли два соседних участка. Сторож уже сказал им, что по договоренности многие не закрывают калитки, чтобы сторож мог проверять, все ли в порядке на участке. К тому же у него в доме были запасные ключи от многих домов, но выдавал он их только хозяевам. И по просьбе Гурова сторож сразу проверил их наличие. Все ключи были на месте. «Особенно в такой дали. Шли себе, шли и пришли», — пробормотал Лев Иванович и прислушался. К двери приближались торопливые шаги. Кто-то смотрел в глазок, а потом осторожный мужской голос попросил показать удостоверение. Полковник показал свое, подумав, что, учитывая добротность дома и то, что дверь была хоть и обшита деревянными панелями, но вся сделана из железа, человеку за ней нечего бояться. А там, судя по голосу, все-таки боялись. Значит, возможно, им снова повезло, и человек за дверью что-то слышал или видел. Все эти мысли пронеслись в голове у Гурова, пока хозяин дома торопливо открывал многочисленные замки. Что интересно, сделал он это до того, как напарники показали удостоверение. Неосторожно. А потом дверь резко распахнулась. «Слава богу!» — сказал мужчина за ней. И Гуров подумал, что был уверен, что этот день его больше ничем не удивит. Однако очень зря.